20 февраля, понедельник. Дорогой доктор, я чувствую себя очень больной. Мое сердце бьется в солнечном сплетении, пульсирует и издевается надо мной. Самые обычные повседневные дела не даются мне, упираясь, как упрямый осел. Я не могу открыто смотреть на людей из страха, что может опять заявить о себе глаз. Кто знает, когда это может случиться? Даже короткий разговор превращается в муку. Враждебность тоже усиливается, этот опасный смертельный яд, который накапливается в больном сердце и в больном сознании. Тот образ, за который нам приходится бороться каждый день, чтобы производить впечатление на равнодушный или враждебный мир, разрушается изнутри, и мы чувствуем себя раздавленными. Как-то, стоя в очереди за скудным обедом, состоящим из крутого яйца под майонезом и картофельного пюре с пастернаком, мы услышали, как одна девушка говорит другой: «Бетси сегодня в депрессии». Было невероятным облегчением узнать, что есть еще кто-то, кто не всегда счастлив. Такие, как мы, должны быть тише воды, ниже травы, когда погружаемся глубоко в темноту, чтобы остальные, просто потому что они другие, оставались неуязвимыми. Это отвратительная ложь. Я снова погружаюсь в проблему относительности всего. Ощущаю неуверенность. А это чертовски неудобно с мужчинами. Ричарда нет и любить некого. С творчеством я слишком нервничаю и не знаю, примут ли мои произведения, отчаянно боюсь написать плохие стихи. Есть, правда, кое-какие замыслы рассказов, скоро попробую воплотить. С девушками, колючими, подозрительными, фригидными, насколько заразна паранойя. А хуже всего, что они чувствуют опасность и низость, как животные чувствуют запах крови. И с академическими занятиями я запустила французский и временами чувствую себя порочной и ленивой. Должна это исправить. Я также не умею вести дискуссию. Что такое, черт возьми, трагедия? Это я. Так вот, велосипед в ремонте. Я глотаю кофе с молоком, запихиваю в рот бекон с капустой и картофельным пюре, а еще тост. И прочитываю два письма от мамы, которые несколько поднимают мой дух. Она такая молодец, ухаживает за бабушкой, ведет дом, строит новую жизнь, надеется на поездку в Европу. Мне хочется, чтобы мама хорошо провела здесь время. Она поддерживает мои мысли о преподавании. Если я этим займусь, то почувствую себя лучше. Мой главный враг – инерция. Я заболеваю от сомнений. Нужно двигаться вперед шаг за шагом. Научиться ходить на лыжах. С Гордоном и Сью в следующем году – и, возможно, попробовать преподавать на военной базе этим летом. Это будет очень полезно. А если поеду в Африку или Стамбул, то смогу попутно писать статьи. Хватит романтики. Начинаем работать. Спасибо Christian Science Monitor, купившему статью о Кембридже и рисунок. Им следовало бы еще ответить на мое предложение писать для них и впредь, но я каждое утро жду от «Нью-Йоркера» возвращение моих стихов с отказом. Невыносимо, когда твоя жизнь зависит от стихов, которые, как подсадные утки, дожидаются картечи от редакторов. Вечером надо поразмышлять о пьесах Унила. Иногда, в панике, мой ум куда-то пропадает. Мир со свистом уносится в пустоту, и я чувствую, что должна бежать или долго, много миль идти в ночи, пока силы мои не иссякнут, и я не рухну в изнеможении. Я пытаюсь убежать или добиться одиночества, достаточного, чтобы разгадать секрет сфинкса? Людям свойственно забывать, так сказал смеющийся Лазарь. Примечание. Лазарь смеялся. Пьеса американского драматурга Юджина О'Нила. Конец примечания. А я забываю моменты счастья. Мне нужно запечатлеть их на бумаге, напечатать. Не криви душой. Как бы то ни было, после завтрака я облачаюсь в одежду и рысцой бегу по снегу в Гроув-Лодж на урок к Ридпату. Серый день, Я радуюсь, когда снежинки запутываются в моих разметавшихся на ветру волосах, чувствую себя розовощекой и здоровой. Жаль, что я не вышла раньше и не могу идти медленнее. Я вижу грачей, чернеющих на занесенном снегом болоте, серое небо, черные деревья, буро-зеленую воду. Впечатляюще. У отеля «Роял» большое скопление легковых автомобилей и грузовиков. Я тороплюсь в Гроув-Лодж и все же не могу в очередной раз не полюбоваться красотой серого камня. Мне нравится это здание. Забегаю, сбрасываю пальто и сажусь рядом с юношами. Все молчат. Я чувствую легкую тошноту, напряженно вглядываясь в стол, словно женщина-йог. В аудиторию вбегает светловолосый парень с известием, что у Редпота грипп. А мы вчера не спали до двух ночи, честно читая Макбета. Но это было прекрасно. Я испытала благоговейный трепет перед старинными стихами, перед историей полной шума и ярости в особенности. Как иронично. Я поглощаю поэтические личности персонажей, которые совершают самоубийство, предаются адюльтеру или их самих убивают, и какое-то время абсолютно им верю. То, что они говорят, правда. Потом прогулка по городу. Я, как всегда, любуюсь башенками королевской часовни, с удовольствием хожу по Маркет-Хилл, но все магазины закрыты, кроме Сейлс, где я покупаю новую пару красных перчаток взамен потерянных. Нельзя носить только черное. Можно ли любить окружающий объективный мир и бояться людей? Опасно, но возможно. Я люблю тех людей, которых не знаю. Я улыбнулась женщине, возвращавшейся по тропинке через болото, а она с ироническим добродушием сказала мне: «Прекрасная погода». Она мне понравилась. В ее глазах не было ни безумия, ни поверхностности. В кои-то веки. В это трудное время проще любить незнакомцев. Они ничего не требуют и только наблюдают, всегда наблюдают. Я устала от Мэлори, Айко, Джона, даже Криса. Там для меня ничего нет. Я увяла для них, хотя когда-то цвела. Это симптом скрытого страха. Все или ничего. Ты или разбиваешь оболочку и выходишь в свистящую пустоту, или нет. Я хочу вернуться на нормальный путь, где субстанция мира пронизана моим бытием, где я ем, читаю, пишу, разговариваю, делаю покупки. Там все хорошо само по себе, и нет лихорадочной активности, цель которой — скрыть страх, стремящийся встретиться с собой лицом к лицу, чтобы вести вечную борьбу, говоря: «А жизнь-то проходит?» Ужас. Это когда феноменальный мир сворачивается и исчезает, не оставляя ничего, только хлам. Все говорит обман. Слава Богу, я устаю и могу спать. Если так, то не все потеряно. И еще я люблю поесть. И гулять, и местную природу люблю. И все же эти вечные вопросы продолжают стучать в дверь моей повседневной реальности, к которой я льну, как сумасшедший влюбленный. Эти вопросы ведут в темный, опасный мир, где все одинаковое, нет различий, нет дискриминации, нет ни времени, ни пространства, свистящее дыхание вечности, без Бога, но со все отрицающим дьяволом. Так что возвращаемся к размышлениям об О'Ниле, готовимся к разгрому на уроке французского, к отказу Нью-Йоркера и к враждебности или, что хуже, равнодушию людей, с которыми мы преломляем хлеб. Я написала одно хорошее стихотворение «Зимний пейзаж с грачами». Оно подвижное, атлетическое, психический пейзаж. Взялась за другое, побольше, более абстрактное. Писала Ванне: «Постараюсь, чтобы не получилось слишком поверхностно. Спокойной ночи, милая принцесса. Ты все еще сама по себе. Будь стойкой. Не впадай в панику. Преодолей весь этот кошмар и дожди щедрой, нежной, обильной весны, дарующей любовь». Постскриптум. Выигрыш или проигрыш, признание или непринятие, ничто не является доказательством значимости личности. Можно быть неправым, заблуждаться. Можно быть бедным ремесленником или просто невеждой. Ничто из этого не укажет на истинную ценность человеческой личности ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Крах. Я телепат, но еще не в полной мере. Мое детище — часовня Матисса, надеясь на успех которого я уже тратила воображаемые деньги и со скромной сдержанностью его обсуждала, было отвергнуто нью-йоркером. Всего лишь карандашным росчерком на гибельном черно-белом печатном отказе. Я спрятала его под стопкой бумаг, словно мертворожденное внебрачное дитя. Меня передернуло от его сентиментальности. Особенно после того, как я прочла блестящий послеполуденный отдых Фавна Пита де Вриса. Примечание. Питер де Врис. 1910-1993. Американский писатель и редактор, известный своим остроумием. Конец примечания. Есть разные способы пуститься в любовные приключения. Но самое главное – нельзя относиться к этому серьезно. И все же услужливый разум подсказывает, что отправленные неделю назад стихотворения, должно быть, подвергаются тщательному изучению. Вне всякого сомнения, я получу их завтра. Возможно, даже с припиской. 25 февраля, суббота. Итак, я полностью вычищена, со свежевымытой головой, и чувствую себя опустошенной и шаткой. Кризис миновал. Снова собравшись силами, я выстроила плотный отряд оптимизма и вперед. Все дальше и дальше. Еще в начале этой недели я задумалась о том, насколько глупо с моей стороны было выносить окончательный приговор мальчикам в прошлом семестре. Это смешно, так нельзя. Не то чтобы я не смогу теперь найти кого-то для общения, но должны же быть причины для таких резких и явных заявлений. Может, все дело в напряженности моих отношений с каждым из них? Такой же ужас охватил бы их, если бы исчезли приметы повседневного существования и остались только свет и тьма, ночь и день. Никаких тебе физических штучек вроде бородавок и узловатых костяшек пальцев, того, что создает ткань существования. Они были всем или ничем. Ни один мужчина не является всем, таким образом, ipso facto является ничем, но так быть не должно. Примечание «в силу самого факта», латинский конец примечания. Они совсем не похожи на Ричарда. В какой-то момент я им об этом сказала, словно это была смертельная болезнь, и мне их было очень-очень жаль. Глупая. Впредь будь умней и принимай мальчиков по имени Айко и Хэмиши любыми, кем бы они ни были. Кофе или ромом, тройлом и крысидой, или сэндвичем в мельничном лотке. Простые вещи тоже хороши сами по себе. Я не должна искать в них единственную душу, слившуюся с единственным телом, моим, подлинно моим. У меня есть потребность в практическом макиавелизме, небрежности, которую необходимо культивировать. Я была слишком серьезна для Питера, а он не умел довести эту серьезность до того предела, когда начинается радость. Ричарду знакома эта радость, эта трагическая радость. Но его нет, и я, наверное, должна этому радоваться. Меня бы смутило, если бы он сейчас предложил мне выйти за него. Думаю, я бы ему отказала. Почему? Потому что мы оба движемся в сторону безопасности, и если бы я приняла его предложение, то простая буржуазная жизнь, которую я вела с детства, с ее идеалами сильного, надежного мужчины, могла бы раздавить его». Он не тот человек, с которым можно жить в одном доме. Может, когда-нибудь ему захочется обзавестись собственным домом, но пока он от этого чертовски далек. Мы жили бы обособленно, каждый сам по себе. Он, возможно, тосковал бы по родному окружению и социальному кругу, к которому я не отношусь. Я тосковала бы по крепкому здоровому телу. Насколько все это важно, не знаю. Это с какой стороны посмотреть, как в разные концы телескопа. Сегодня суббота, и я чувствую себя усталой. А у меня полно невыполненных академических заданий и работ, которые нужно было сдать еще 2 дня назад, но помешало нездоровье. Чертов насморк притупил все мои чувства, нос заложен, запахов не чувствую, глаза слезятся и даже слышу плохо, а это самое ужасное. В довершение всего, помимо ужасной бессонной ночи, чихания и сопения, у меня жуткая боль из-за месячных. Вот уж не везет, и сильное кровотечение. Наступает рассвет. Черные и белые смешиваются в серый замерзший ад. Я не могу расслабиться, задремать, ничего не могу. Самым плохим днем была пятница, просто ужасным. Я не имела сил даже читать, напичканные лекарствами, которые боролись и бились в моих венах. Мне постоянно слышались звонки. Телефонные звонки предназначались не мне, а в дверь звонили посыльные, приносившие розы всем остальным девушкам на земле. Я пребывала в полном отчаянии. Уродливая, с красным носом, без сил. Я была психически угнетена, небеса обрушились, и тело не выдержало. Но сейчас, несмотря на остаточные простудные явления, я очистилась и снова полна стоицизма и юмора. Я сделала несколько критических разборов, и теперь у меня есть шанс на этой неделе доказать свою правоту. Посмотрела список молодых людей, с которыми здесь познакомилась, и была потрясена. На некоторых даже смотреть не стоило, это правда. И вообще, знакомых мужчин маловато. Так что пора, решила я, снова принимать приглашение на вечеринки и чай. И тут как раз Дерек позвал меня на вечеринку с вином. Я замерла, как обычно, но ответила: «Возможно». С этим удалилась. На вечеринке после первых минут замешательства я чувствую, что после долгой изоляции превращаюсь в горгулью, и люди это замечают. Все пошло хорошо. Горел камин, 5 человек играли на гитарах. Отличные парни, хорошенькие девушки. Блондинка из Норвегии по имени Грета пела на норвежском «На вершине старого смоки». После дивного пунша из подогретого вина и джина с лимоном и мускатным орехом я полностью расслабилась и согрелась. Еще там был парень, которого звали Хэмиш, возможно, второй Айра. Он пригласил меня на свидание на следующей неделе и совершенно случайно сказал, что мы пойдем на собрание членов клуба святого Батульфа. Этого было достаточно. Примечание. Элитарный кружок поэтов университета. В него входил также Тед Хьюз, поэт, будущий муж Сильвии Плат. Конец примечания. Я выступила, и то самое хорошее произошло. Я тоже жертва тщеславия. Я хочу сказать осознание собственной значимости. Поверхностность, бойкая, самодовольная ограниченность того, что я написала, очевидны. Но это не я. Во всяком случае, не целиком. Меня бьет током, когда я встречаюсь с чем-то действительно прекрасным. Не потому, что я завистлива, а из-за присутствия этой блондинки. Страх — худший враг. Испытывает ли страх она? Если исходить из человеческой природы — да. Но у таких охотниц сложение и макияж могут его скрыть, если у нее вообще есть страх. Я кое-чему научилась у Лукаса Майерса, хотя он не знает меня и никогда не узнает, чему именно я научилась. Его стихи мощные, великолепные, он умеет обуздать технику и форму и подчинить их своей воле. В них также присутствует сияющая радость, почти радость атлета, который в беге использует все преимущества своего божественного тела. Люк уединяется и много пишет. Во время работы он очень серьезен, но очень не любит об этом говорить. Это его путь. Один из путей, а в путь Роже, неряшливо играющего словами и рисующегося перед аудиторией, я не верю. Друг С тоже пишет, и благодаря ему я стала разбираться в некоторых социальных и общественных явлениях. Но, как я сказала ему одним зимним морозным вечером, его эго, подобно необученному щенку, носится, сломя голову повсюду, брызжет слюной и все облизывает, особенно то, что ему нравится. В обществе он порхает от девушки к девушке, от одной вечеринки к другой, от одного чаепития к другому. Бог знает, когда он успевает писать. Впрочем, его поэзия понятна всем. Хотя, справедливости ради, надо признать, что некоторые его стихи хороши. В одном или двух даже чувствуется атлетическая мощь Люка. В менее удачных стихах он теряет первоначальное напряжение, меняет стиль, и это выглядит как обвисший подол на нарядном платье. Стих Люка сжат и точен, гибок и ярок. Он будет великим. Он лучше всех из моего поколения, во всяком случае, из всех, кого я читала. Итак, я недостойна действительно стоящих парней. Неужели это правда? Если б мои стихи были действительно хороши, у меня был бы шанс, но пока я не создам что-то глубокое, не выйду за пределы нежных секстин и сонетов, не перестану думать о том, как выгляжу в глазах Ричарда и о неизбежно узкой кровати, слишком маленькой для сокрушительного любовного слияния, до тех пор они будут меня игнорировать и отпускать разные шуточки. Единственное исцеление от своей ревности я вижу в постоянном, неуклонном, позитивном формировании личности и собственной системы ценностей, в которые буду верить. Другими словами, если я знаю, что мне надо ехать во Францию, нелепо терзаться из-за того, что кто-то другой отправился в Италию. Это совершенно разные вещи. Страх, что у меня понижена восприимчивость, возможно, оправдан, но я не глупа, хотя во многом невежественна. Я сокращу себе программу, так как знаю, что важнее глубоко изучить меньшее количество предметов, чем поверхностно большее. Что-то от перфекционистки во мне еще осталось. В ежедневной игре, когда приходится что-то выбирать, а чем-то жертвовать, надо умело отсеивать лишнее. Мы каждый день оказываемся перед таким выбором. Иногда света луны слишком много, а иногда его катастрофически недостает. Вчера вечером, измученная болью, чувствуя отвращение к еде и к звучащим вдалеке бестолковым разговорам и смеху, я выбежала из столовой и одна пошла к дому. Разве слово «синий» может передать ослепительный поток голубого лунного света, заливающего мерцающее поле белого снега с выступающими на фоне неба черными деревьями, каждая с особым строением ветвей? Я словно оцепенела, скованная такой красотой, но, понимая величие этого потрясающего зрелища, из-за боли и ломоты в теле не могла вполне соответствовать этой прекрасной картине и тем более стать ее частью. Диалог между моим творчеством и моей жизнью всегда подвергается опасности смещения ответственности, уклончивой рационализации. Другими словами, я оправдываю ту путаницу, в которую превратила свою жизнь, тем, что привношу в нее порядок, форму и красоту в своих стихах. А свою работу я оправдываю тем, что мои стихи будут напечатаны и придадут значимости моему существованию. Во всяком случае, надо с чего-то начинать, и начинать можно с жизненной позиции, с веры в себя, самоограничения и упорной решимости решать одну проблему за другой, например, с языками, выучить французский, не трогать пока итальянский, поверхностное знание трех языков – дилетантство, оживить немецкий, освоить эти языки прочно, заложить во всем крепкую основу. Утром я была у психиатра, и он мне понравился. Привлекательный, спокойный, внимательный. Приятное сочетание возраста и опыта за спиной. Ощущение отца. А почему бы нет? Мне хотелось разрыдаться и в слезах молить. «Отец, отец, утешь меня!» Я рассказала ему о моем срыве и неожиданно начала жаловаться, что совсем не знаю здесь зрелых людей, и это правда. Из тех людей, кем я восхищаюсь, ни один не старше меня. Позорный факт для студентки Кембриджа. Это означает, что я не знакома со многими замечательными людьми. Возможно, значительная часть молодых преподавателей достаточно зрелые люди. Однако я всегда задаюсь вопросом, а буду ли я интересна им? Впрочем, в Ньюнаме нет ни одного преподавателя, которым бы я по-настоящему восхищалась. Примечание. Известный женский колледж Кембриджского университета. Конец примечания. Преподаватели-мужчины, наверное, лучше, но у меня нет никаких шансов заполучить их в руководители. К тому же они слишком умны, чтобы вступать в отношения дружественной коммерции, которыми так дорожили мистер Фишер, мистер Казин и мистер Гибиан. Я собираюсь познакомиться с другом Бушера и планирую на Пасху повидаться с Клара Бутсом. Возможно, юность, энтузиазм и любовь смогут компенсировать мое невежество. Иногда я кажусь себе очень глупой. Однако, если бы это было так, не сложились бы мои отношения с некоторыми знакомыми мужчинами лучше? Или наоборот, все испортила моя глупость? Я мечтаю, чтобы кто-нибудь избавил меня от чувств к Ричарду. Я ведь заслуживаю этого, разве нет? Заслуживаю пылкую любовь, которая помогла бы мне жить. Я стала бы готовить, ухаживать за домом и придавать сил мужчине, чтобы он воплощал в жизнь свои мечты, и писала бы сама. Только бы он говорил, ходил и работал, и страстно хотел бы многого добиться». Невыносимо думать, что заложенный во мне потенциал любви и самопожертвования пожухнет и умрет. Выбор настолько серьезен, что это меня немного пугает. Нет, сильно пугает. Сегодня я купила ром и ходила на рынок за гвоздикой, лимонами и мускатным орехом. Я раздобыла рецепт горячего рома, который мне следовало приготовить в самом начале моей простуды, но я и сделаю это теперь. Хэмишу скучно, и он пьет. Это ужасно. Я сама пью херес и вино, потому что это мне нравится и дает чувственное ощущение наслаждения, какое бывает, когда я ем соленые орешки или сыр. Роскошное, блаженное, с эротическим оттенком. Если бы я себе это позволила, то могла бы стать алкоголичкой. Думаю, больше всего я боюсь утратить воображение. Когда видишь за окном просто розовое небо и черные крыши, это фотографическое зрение парадоксальным образом сообщает правду о мире, но какую бессмысленную правду. Я мечтаю о том, чтобы синтезирующий дух, формирующая сила могучими ростками создали собственный мир, который составит конкуренцию самому Богу. Если просто сидеть и ничего не делать, мир будет отбивать один и тот же ритм, словно провисший барабан, без всякого смысла. Нужно двигаться, работать, воплощать мечты. Жизнь без мечты настолько бедна и ужасна, что трудно себе вообразить. Это самый страшный вид безумия, и басхианский мир фантазии и галлюцинаций покажется милым зрелищем в сравнении с этим кошмаром. Я всегда прислушиваюсь к шагам на лестнице и очень расстраиваюсь, когда они ведут не ко мне. Почему? Ну почему я не могу на некоторое время погрузиться в аскетизм вместо того, чтобы вечно балансировать между стремлением к полному единению, когда с головой уходишь в работу и чтение, и тягой к телесному и словесному общению с другими людьми? До конца недели мне нужно написать работы о Россини, Рансаре, Софокле, а еще письма, прозу, стихи. Чтобы все это успеть, нужно быть настоящим стоиком.